это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии, помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, а можете послать его на номер пейджера 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо, которое прислал нам по электронной почте Сергей Николаевич Китаев. Вообще, мы очень много раз обращались в нашей передаче к вопросу о том, какой предлог, какие предлоги следует употреблять по отношению к названию Украины. Уже утомительно даже. Да, вопрос, уже сколько утомительно. Раз мы отвечали? Ну, вот, собственно говоря, Сергей Николаевич пишет, что примерно год-полтора назад он уже писал нам по поводу использования предлогов «война» по отношению к государству Украина, но ответа не получил. Сергей Николаевич, если вы и не получили ответа, то, скорее всего, по той причине, что мы такое количество раз отвечали уже на эти вопросы, что невозможно до бесконечности повторять одно и то же. Но все-таки вас что-то взволновало, я так чувствую, но что вы решились опять. Да, все-таки сегодня, вот сейчас я держу в руках все-таки именно это письмо. Дело вот в чем. Сергей Николаевич пишет, обращаясь к нам, «Ваша ссылка на однокоренное Украине слово «окраина» совершенно безосновательна. Вот вам пример», пишет он дальше, «край, обширная территория, краина». Краина с и кратким в середине, и дальше ина. Первая буква К. Краина. Это по-украински страна, край. Я не знаю, так это или нет, так пишет Сергей Николаевич. Возможно, что, конечно, действительно так. Здесь один корень. И у русского край, и у украинского краина. Правильно ли говорить и писать по-русски хорошо на родном краю? Или все-таки правильно хорошо в родном краю? В этом наш слушатель, я думаю, прав, с ним не согласиться с ним здесь невозможно. Но вот что он пишет дальше. А уж ссылка на стихотворение Тараса Шевченко «Натуральное передергивание». Я сейчас читаю слово в слово то, что пишет Сергей Николаевич. Возьмите украинский текст этого стихотворения Шевченко. Поэт просит похоронить его, кавычки открываются, «у краины милый». «У» – предлог, дальше существительное «краина» и дальше «милый» в родительном падеже, то есть в родном краю. Вот тут я засомневался, Сергей Николаевич. Найти текст, украинский текст стихотворения Шевченко не составляет никакого труда. Я нашел его на украинском сайте, который называется «Летопись». Это именно украинский сайт. И ничего подобного тому, что пишете вы, Сергей Николаевич, там нет. Вот что у Шевченко. Я сейчас буду пытаться прочитать это по-украински, но я не носитель украинского языка. Для носителя русского языка украинская фонетика довольно сложна. Это только кажется, что легко правильно прочитать текст по-украински. Я так думаю, что на английском, на немецком вам попроще бы было. Думаю, что да. Думаю, потому что этот язык как-то дальше от нас, а здесь вроде бы все свое родное, а... А интонация одна чего стоит? Фонетика другая. Так что я приношу свои извинения за то, что это будет заведомо нехорошее чтение по-украински, но, тем не менее, нам нужно поставить точку в этом споре. Итак, вот что пишет Шевченко. «Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на вкраїні милій». На, дальше «в країні», первая буква «в», если читать по-русски. Ну, мы знаем, что «в» и «у» — это родственные звуки, и поэтому в украинском языке они могут чередоваться в зависимости от того, в какой позиции оказывается первый слог этого слова. Так вот, не, как там пишет наш автор, не «украины мылый», а «на в краине мылей». И потом, позже в тексте стихотворения, это слово встречается еще раз. «Як панесе з Украины усинее море». «З» – предлог, и дальше «Украины». Сергей Николаевич, вы не правы, и передергиваем не, вы, не мы, передергиваете вы. Так что давайте, если уж вы хотите серьезно дискутировать на эту тему, спорить честно. Я так думаю, что спор еще продолжится. Я тоже так думаю. А как это по-русски? Слушаем, кто же нам дозвонился? Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Юрий Дмитриевич. Здравствуйте, Юрий. У меня вопрос к лингвистам. О двойном толковании предложения. Сказано не в письменном виде, как, скажем, казнить нельзя, помиловать, где ставится запятая там, где нужно, а устно. Вот пример. Это анекдот, возможно, вам знаком. Судья спрашивает подручного кузнеца, за что вы убили мастера? Он сам попросил меня об этом. Расскажите, мастер сказал мне, как только я вытащу подкову из печи и кивну головой, ты бей по ней молотком. Как бы вы построили устное предложение за мастера, чтобы уберечь свою жизнь и выковать хорошую подкову? Спасибо. А, ну, эта ошибка связана с неправильным употреблением личного местоимения. С точки зрения, есть даже такое отдельное направление в литературном редактировании, называется психостилистика. Так вот, с точки зрения психостилистики, в этом сказывается специфика нашего чтения слева направо. Местоимение заменяет существительное, собственно, местоимение тому и называется местоимением, ближайшее к нему. В данном случае вот эта ошибка происходит из-за того, что «бей по них» имелось в виду по подкове, но так как последнее слово, которое женского рода использовалось в этом предложении, было «голова», то получилось, что нужно ударить по голове. Такого рода ошибки справляются достаточно просто. Мы либо подбираем синоним, ну, тут, конечно, в устной речи вряд ли можно представить себе, что «бей по изделию», да, но тогда просто можно было повторить «бей по подкове». Да, конечно, «бей по подкове». И кроме того, вот реплика самого кузнеца выглядит слишком литературно. Я думаю, что в реальности этого быть не могло. Это искусственно придуманный пример. Я вытаскиваю подкову из печи, киваю головой, тут ты по подкове и бьешь. Хотя бы так. А может быть и попроще. Ну, может быть, это для запоминания какого-то материала придумано. Да? Чтобы избежать ошибок, да, в качестве профилактики, быть может. Да, но самое лучшее здесь точно назвать предмет, по которому нужно ударить молотком. Как это по-русски? Сегодня мы разыгрываем билеты в Театр Ленсовета на 12 апреля и Театр Буф на 13 апреля. Они достанутся авторам самых интересных вопросов. Уже есть кандидаты, да, по тем, кто дозвонился. Но напомню, телефон 325-61-77 и номер пейджера 309-26-65. Кто-то уже дозвонился. Слушаем вас, пожалуйста. Алло? Да-да-да, вы в эфире. Меня зовут Елена. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня уже давно накопилось 3 вопроса. Во-первых, спасибо вам, конечно, за передачу. Действительно, очень интересно и познавательно. А вопросы такие. Вот очень часто встречаю в литературе, и не только, вот употребление слова «давлеет» в значении «давлеет чего-то над чем-то». Вот всю жизнь думала, что давлеть – это быть довольным. Вот слово «удовлетворение» от этого, например. Вот. А не думали, что это от слова «давить», да? Никак. Вот, всегда думала, что тут нужно употреблять «тяготеть» что-то над чем-то. Вот я права или нет? Ну, это первый вопрос. А второй вот какой? «Бесталанный», например. Вот почему-то все время вижу, что употребляется слово, ну, бездарный, скажем так. А мне всегда, опять же, казалось, что это слово происходит от тюркского «талан», то есть несчастный, там, неудачливый. Вот опять же, провалил. Ну и третий вопрос. Все время считала, что нужно говорить по средам. Ну, скажем так, что-то проводится по средам. По средам. А тут что-то задумалось, мне показалось, что по средам. Вот, да, может... по средам, это правильно. Если мы говорим о дне недели, то только по средам. Вот, это спасибо большое. По средам, это химическая среда, да? Да, или экологически, если возможно, такие использование множественного числа в этом случае. Ой, спасибо. Теперь, что касается первого вопроса, вы совершенно правы. То, что вам постоянно встречается, это, к сожалению, очень широко распространенная ошибка. Боюсь, что по прошествии лет этак еще 200 или 300, уже никто не будет помнить, ну, кроме самых узких специалистов, о том, что глагол «давлеть» с буквой «о» в корне не имеет ничего общего с глаголом «давить» с буквой «а» в корне. Вы совершенно правы в том, что «давлеть» и «удовлетворение» – это однокоренные слова, правы в том, что можно давлеть самому себе, и правы в том, что вообще не разрешено такое употребление, когда глагол «давлеет» употребляется в значении «давит», ну, или может быть, могут быть какие-то синонимы. А это очень распространенная ошибка. Совершенно верно. Это очень распространенная ошибка, вызванная созвучием. Ну и вот, что и вообще, если, кстати, рекомендовать, я бы просто даже не рекомендовал не употреблять, наверное, это слово, потому что с ним действительно возникает... Опасность, да. Да, все время попасть, да, вот не конечно, так. Не знаешь, как употреблять, лучше обойдись и синонимом. Очень старинное значение, которое сейчас, к сожалению, почти уже не встречается, а в устной речи, так, наверное, вообще не встречается. А еще опасность скажешь правильно, а тебя не так поймут. Да, еще и поправят. Истолкуют неверно, да. Ну и по поводу бесталанного, Елена абсолютно права, это действительно заимствование из... каких-то тюркских языков, где «талан» означает «успех» и «добыча». И первоначальное значение, которое, кстати, в литературном языке, вот если верить краткому этимологическому словарю русского языка, появляется только в XIX веке, означало действительно «несчастный», «обездоленный». И именно в таком значении это слово использовалось в XIX веке. Но вот сейчас, к сожалению, надо признать, что в некоторых словарях слово «бесталанный» в разговорном сниженном регистре упоминается и в значении неталантливый, да, бездарный, обделенный какими-то способностями. Но еще раз, классическое литературное значение слова «бесталанный», естественно, «несчастный». Но здесь опять та же история, во всяком случае, похожая на предыдущий случай. Я напомню еще о старой пословице «зарыть талант в землю». И там ведь та же происходит история. Ведь пословица-то основана на том, что слово «талант» в очень глубокой древности и не в нашей стране обозначало довольно крупную денежную единицу и вот соответствующее. История, в общем-то, довольно широко известна о том, что один зарыл свои деньги в землю, а другой пустил их в оборот, и можно предсказать, какие были дальше. Сегодня зарыть талант в землю говорят о человеке, который, будучи в чем-то очень одаренным, не развивает эти способности, этот дар, и занимается чем-то совершенно другим. То же самое неизбежно происходит со словом «бесталанный». Слишком уж сильно давление однокоренного слова, которое используется очень широко. Слово «талант» в значении «дар». И ничего с этим поделать, боюсь, нельзя. Как это по-русски-то? Роман задает вопрос, ну, в общем-то, не с русским языком связанный, но прочту. «Видел сегодня в автобусе рекламу сосисок. Каждая сосиска с мясом. А возможно ли сосиска без мяса?» Да, но это, видимо, к вопросу о том, что там содержится мясо, а не что-нибудь генномодифицированное и так далее. И вообще, кстати, вот идея мяса и продвижение его на рынок, она порождает у рекламных товарищей какие-то странные вещи. Можно вспомнить, как в городе висело объявление «Наша колбаса еще вчера хрюкала и мычала», да, на что мне хотелось добавить «хорошо, хоть не гавкала и не мяукала». Ну, то есть в этом смысле действительно вот надо как-то креативить, прошу прощения за плохое слово, и стараются вот таким вот образом. Конечно, Роман, вы правы, сосиска – это все-таки мясное блюдо, в первую очередь, и упоминание мяса здесь вообще-то, конечно, переизбыточно. Да, слушаем, кто нам дозвонился, пожалуйста, вы в эфире. Эх, слушатель засиделся или не дождался. Хорошо. Еще один звонок вот на пейджер нам пришел. Елена, правильно ли говорят в колл-центрах? Ваш звонок будет отвечен первым освободившимся оператором. Звонок это, будет отвечен. Это ужас, конечно. Вообще как-то не по-русски, да? Совсем. Категорически неверно, конечно. На ваш звонок ответит первый. Кстати, мне приходилось слышать именно такую правильную формировку. Да? Вам ответит первый освободившийся оператор. Видимо, у того, кто записывал вот именно в этом колл-центре этот ответ, у него просто плохо было. Перевод прямой с английского. Да, человек не выспался. Ваш звонок будет отвечен. Ужас. Не сообразил, что не нужно звонок. Нужно сказать просто «вам ответит», и все. А как это по-русски? Да, слушаем все. Кто же нам по телефону дозвонился, да? Опять, да что ж такое? Тишина. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я сегодня прочитал в одной газете высказывание преподавателя по поводу кончины Маргарет Тэтчер. Конечно, все это заслуженный человек, но такое выражение, ей повезло увидеть ее живьем. Ну, по-моему, это... Кому в чем повезло? Каково а вот этому преподавателю. Этому преподавателю повезло. Маргарет Тэтчер, когда она приезжала сюда, в Ленинград еще, повезло увидеть ее живьем. Ну, я такого выражения вообще не воспринимаю. Дорогие слушатели, называйте свои имена, а то мы не знаем, к кому обращаться и кому потом билеты дарить. По отношению к человеку это вообще не очень-то корректно. И уж тем более в том контексте, в котором мы с вами сейчас живем, это вдвойне неудачно. Ну, видимо, преподавательница волновалась, не смогла найти нужное слово, хотя можно было просто сказать, что ей повезло увидеть Маргарет Тэтчер, когда она приезжала в Ленинград. Я думаю, никаких разночтений здесь возникнуть не могло бы. Просто повезло увидеть ее. Живьем слово, которое вообще употребляется чаще применительно к животным, причем, когда речь идет о не самых приятных для животного манипуляциях с ними, поэтому говорить, что человека увидел живьем, в принципе, некорректно. Бывает, что это говорят в шутку, в порядке языковой игры. Но это можно делать в том случае, если ты на 100% уверен в том, что твоя аудитория правильно эту шутку прочитает, поймет и оценит. Когда же ты говоришь... в публичной речи, В публичной речи, и не знаешь, там какое количество и каких людей тебя слушают, это категорически недопустимо. Как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам еще дозвонился? Вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Алло, это мне? Да, вам. Здравствуйте, это Марья Ивановна. Да, Марья Ивановна. Да, скажите, пожалуйста, вот разговор пресекся или пресекся? Или, допустим, он осекся или осекся? Пресекся и осекся. И там не чередуется? Они чередуются следующим образом. Под ударением «ё», без ударения «е» пресекать, но пресек. Ага, хорошо, спасибо. Не за что. Все, единственный у вас вопрос? А как это по-русски? Вот на пейджер нам опять пишут слово «коррупция», «коррумпированный», буква «М» там безграмотная. Да, то есть вопрос заключается в том, почему в слове «коррумпированный» появляется «М», которого нет в слове «коррупция». Но это не от безграмотности, а связано с достаточно сложной системой спряжения, ну, кстати, как и склонения, спряжения в латинском языке. Вот это «М» там появляется в самом языке, поэтому оно существует и во всех западных языках, где это слово используется. То есть, да, был глагол «коррупе», да, а «коррумпара» – это, видимо, какая-то форма данного глагола, не более того, так что «М» там на месте и вовсе не следствие безграмотности. Да, слушаем еще, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александра. Если можно, я вот не сразу включилась сегодня по поводу дозиметра. Я посмотрела орфографический словарь, правда, он 74-го года под редакцией Бархударова. Он дает ударение дозиметр. Это первое. Второе. Вот как вы считаете, слово «крайний» вместо «последний»? Даже уважаемый Андрей Бинев, беседуя с гостем своей передачи, писателем, спрашивает, какая ваша, не будем говорить, последняя, какая ваша крайняя книга? И третий вопрос. Почему-то вот не могу привести пример и вообще объяснить выражение «простота хуже воровства». Спасибо. То есть просто смысл даже непонятен, что ли? По поводу первого, дозиметр, если мы обратимся к орфоэпическому словарю русского языка Ирины Леонидовны Резниченко, это как раз один из четырех словарей, который рекомендован Министерством образования в качестве базовых для всех мыслимых и немыслимых структур, организаций и так далее, то в нем также даются и дозиметр, то как равноправные формы без каких-либо уточнений. Ну, по всей видимости, мы как-то предполагали, что, может быть, дозиметр – это следствие профессионального употребления, но вот, опять же, словарь не дает, поэтому мы можем рекомендовать вслед за словарем, рекомендованным министерством, говорить и так, и иначе, все будет правильно. И слава богу, может быть, хоть теперь эти разговоры закончатся. Крайний и последний. Вы знаете, Александра, это довольно старый сюжет. Еще Корней Иванович Чуковский писал о том, что вот возникло такое поветрие вместо «кто последний», подходя к очереди и занимая место в очереди, спрашивают, кто крайний, якобы из стремления не задеть чувства того, кто, за кем занимают очередь, как же это так, он последний. Ну, и Чуковский замечал, что, в принципе, различия-то принципиального никакого нет. Сказал плохо, достаточно просто сказать. В принципе, различия никакого нет. Если человека называют последним, и если человека называют крайним, он волен в обоих случаях обидеться, если у него есть такое сильное желание. Так можно обидеться еще и не на это. Глупость это. И поэтому говорить, кто крайний, или ваша крайняя книга, чтобы не сказать ваша последняя книга, ну, возможно, вот здесь-то, сказавший это, шутил, может, это игра, да, шутил, такая. Да, вот это же такая излюбленная интеллигентская, интеллигентами шуточка, дескать, вот скажу-ка я так, как на самом деле нельзя говорить, вот использую-ка я просторечие, щегольну, это очень старая вещь. Давно это было. Может быть, здесь вот такая вещь. Вот Валерий Анатольевич хочет. Да, там ведь еще была интерпретация, связанная, опять же, с профессионализмом, с речью летчиков. Вот считается, что у них очень жестко нельзя говорить о последнем вылете, о последнем самолете и так далее и тому подобное. Для того, чтобы... Ну, ведь это понятно, что связано с так называемой магической функцией языка, и здесь работают эти законы табу. Если что-то назвать, то это названное может появиться. Да, отсюда, например, мы до сих пор не знаем, как в славянском мире называется слово «смерть», а слово «смерть», если посмотреть во внутреннюю форму, означает просто «замереть», да, для того, чтобы не называть эту женщину с косой, да, чтобы она не пришла и не сделала свое нехорошее дело. Вот мы использовали такой эвфемизм. И считается, что вот это использование «крайний» вместо «последнего» абсолютно с теми же механизмами связаны, потому что «последний» — это означает, что больше уже ничего не будет. Ну, это, опять же, похоже, видимо, отчасти на женщину с косой. Ну, допустим, вот в профессиональной речи, причем когда мы говорим о профессиях, связанных действительно с риском для жизни, это еще можно как-то объяснить. Но когда человек занимает очередь, это просто смешно. Простота хуже воровства. Вы знаете, Александра, я понимаю это следующим образом. За словом «простота» здесь скрывается полное пренебрежение любыми условностями, в том числе такими условностями, тут уже условностями в кавычках, как элементарное уважение к интересам других людей. Вот когда человек ведет себя только так, как ему в данный момент удобно, то есть его простота приступает все возможные ограничения, налагаемые на поведение человека в социуме, самим социумом, вот тогда действительно простота, вот такая простота становится хуже воровства. Примеров, я думаю, сколько угодно. Роман нам пишет, подмена последнего крайним происходит из советского анекдота, когда в очереди обращаются с вопросом, кто последний, следует ответ популярным одно время лозунгом «У нас нет последних, все первые». Замечательно. Соцсоревнования. Как это по-русски? Да, еще звонок, пожалуйста, в эфире. Это говорит Григорий Файвович. Мне показалось, Валерий Анатольевич, извините, в 2011 году у вас была еще другая ученая степень. Да, мы поздравляли. Да, а я не присутствовал. Хочется выразить спасибо. Еще свое и профессором и, стал за это время, и доктором. Да, это настоящий символ культурной столицы, когда два доктора филологических наук помогают гражданам России правильно говорить по-русски. Теперь спасибо. Вот мои конкретные вопросы. На Чкаловском проспекте меня обогнала молодая пара, и девушка говорила своему спутнику: «Ты на меня не ругайся, пожалуйста». Это выражение возвратной формы «не ругай себя на меня». Любопытно, применяется ли в других языках, в России часто. Выходя из Свечного переулка на улицу Достоевского, я увидел перед собой в окне рекламу продаваемых товаров, и там в конце было слово «кондитерка». Поскольку тут было 60-70 шагов до музея-квартиры Достоевского, ассоциировались выражения «белошвейка», «гувернантка», «прачка». Но потом я понял, что вряд ли здесь продаются дамы, которые изготовляют кондитерские товары. Но само выражение «кондитерка» – это продолжение известного выражения «молочка». Да. Мой внук обратился ко мне лет 7 назад с вопросом: «Дедушка, если я тете Лёле внучатый племянник, то кто она мне?» И сразу ассоциативно у меня возникло выражение. Я ему сказал: «бабчатая тетушка». Значительно позже я узнал, что есть выражение «двоюродная бабушка». Но что-то «двоюродный внук» я никогда не слыхал. Как вы относитесь к такому выражению «бабчатая тетушка»? Хотя «дедчатый дядюшка» очень неблагозвучно. И еще одно. Ой, уже выражение. Много как. Сейчас запутаемся, забудем что-то. Что-что? Много вопросов. Сейчас запутаемся, что-то забудем. Да. Ну, я хотел только еще сказать... Если это... Ну, давайте на этом кончим. А кто вы по профессии, любопытно? По профессии? У меня довольно сложная профессия. Я специалист по качеству, и мне уже 79-й год. Так что я из мастодонтов, которые придирались ко всем, стараясь обеспечить хорошее качество продукции на машиностроительных заводах. Спасибо. Спасибо. Григорий Файзович, позвольте и мне тоже поблагодарить вас и за ваши вопросы, и за все, что вы сказали. Вот эта формула «ты на меня не ругайся», «ругаться на кого-либо», довольно стара. Во всяком случае, я ее регулярно слышал на протяжении, ну, пожалуй, стольких же лет, сколько... Ну, или почти стольких же лет, сколько я живу. Так что уж полвека-то ей есть точно. И думаю, что на самом деле больше. Я не думаю, Григорий Файзович, что стоит интерпретировать возвратный постфикс «ся» в глаголе «ругаться» как полный синоним возвратного местоимения «себя». Дело в том, что этот возвратный постфикс в разных глаголах имеет различные значения, и категорически нельзя всегда воспринимать его как полный синоним местоимения «себя». В том числе, когда человек ругается... Это вовсе не означает, что он ругает себя. Вот мы просто берем глагол «ругаться» без всяких к нему дополнений и прочего. Даже если мы просто говорим «кто-то ругается», это вовсе не означает, что он ругает себя. Если нам нужно выразить именно вот этот последний смысл, человек клянет себя, обвиняет себя в каких-то проступках, то другого пути, как сказать, с полной формой возвратного местоимения и не используя возвратного глагола, то есть сказать «ругает себя». Другого пути, кроме этого, у нас нет. А ругаться когда-то вообще пытались классифицировать глаголы по залогам. Были взаимновозвратные, общевозвратные, средний залог, каких только не были. Вот это один из тех глаголов, которые вовсе не обозначают действие, которое, исходя из человека, возвращается на него же самого. То есть возвратным здесь постфикс, по сути дела, не является. Здесь скорее речь идет о том, что действие исходит из говорящего вот таким непрерывным потоком. Ну, а поскольку глагол «ругаться» собственно, возвратным не является, постольку у него и может возникнуть вот такое управление. Оно не является нормативным в литературном языке. Ругаться на кого-то неправильно. Вот тут вы совершенно точно заметили. Но логика самого грамматического строя современного языка, которую я сейчас попытался применительно вот к этому узенькому участку обрисовать, делает возможным появление таких конструкций. Пока они, повторяю, нормативными не являются. Ну и также ненормативно, конечно же, слово «кондитерка». И спасибо большое, во-первых, за этот пример. Ужасно, но думаю, что нам придется еще с ним жить. Так же, молочка. Как с молочкой, и оборонкой, и военкой, и так далее. И мы многократно говорили, что, к сожалению, это тот словообразовательный процесс, который за последние 15-20 лет явно ускорил свои обороты. И мы все больше и больше получаем вот такого рода факты языка, которые называются в науке универбаты. Тут, конечно же, дело языкового вкуса, и только вот наш вкус, да, не позволит нам использовать такие слова и обращать на них внимание именно как на ошибочные. Изящно, безусловно, очень красивая история, что кондитерка похожа по образованию на прачку, белошвейку и так далее. К сожалению, суффикс «ка» в русском языке многозначен и может иметь и другие значения, вот его здесь как раз и используют. Да, ну, в общем, была бы кондитерша, если бы на самом деле речь шла о женщине. Я еще вот вижу, что я забыл ответить на дополнительный вопрос нашего слушателя. Есть ли вещи подобные «ты на меня не ругайся» в других языках? Мне такие вещи неизвестны, но я знаю слишком мало языков. Вот, например, ничего не могу сказать о том, есть ли такое в польском, скажем, или в чешском, или в словацком. А в принципе это не исключено. В немецком мне такое неизвестно, в английском тоже. Ну и третий вопрос. Внучатый племянник, двоюродная бабушка, двоюродный внук. Что касается двоюродного внука, мне не приходилось слышать об этом выражении как о правильном и нормативном. Нормативное все-таки внучатый племянник. А остальное из вопроса Григория Файзовича прокомментирует Валерий Анатольевич. Вы имеете в виду бабчатую тетушку? Конечно. Ну, по-моему, это изящно и красиво. Опять китайские традиции, где очень много родов. Да, вот как раз когда Михаил Яковлевич говорил о том, что есть внучатый племянник и нет двоюродного внука, да, я вспомнил опять же о том, что во всех восточных языках, китайский и вьетнамском тоже, достаточно подробно номинированы вот эти многочисленные родственники, бабушка по маминой линии, бабушка по папиной линии, дедушка, соответствующая тете и так далее. Это все разные слова. Это все разные слова, но самое... И никто их не знает. Вот. И когда мы эту тему проходили в Китае, наша учительница, образованнейший человек, свободно владевшая тремя языками, она сказала, я сейчас, говоря о собственном китайском языке родном, говорит, я сейчас буду подглядывать в шпаргалку, потому что я сама это плохо знаю. И, к сожалению, это история, которая характерна и для русской культуры, мы настолько теряем вот эти родственные связи, мы настолько редко теперь живем большими трех-четырехколенными семьями, что для нас вот эти вещи становятся все менее и менее актуальными, а так как они не актуальны, то мы, собственно, и теряем эти слова, они уходят на периферию языка, и это жаль, безусловно. Мы говорили на города, те же истории с деверем, шурином, невесткой, заловкой, как часто даже очень образованные люди начинают лихорадочно соображать, кто есть кто в данной ситуации. Вот нам еще на пейджер пишет Борис. Простота – это бесцеремонность, прежде всего. Кроме того, есть персонаж в русских сказках Иван Дурак, который был простым, глупым. Так что у этого слова два смысла. Ну, позвольте мне Ивана Дурака защитить. Я думаю, что уж его-то простота как раз не из тех, которые хуже воровства. А что касается бесцеремонности, безусловно, согласен, я об этом и говорил. Отвлечемся сейчас от звонков и писем и послушаем сценку, текст которой прислала наша радиослушательница, а прочитала актриса Ольга Миропольская. Обратите внимание, все слова в этом рассказе начинаются на «с». Только на одну букву. В этом и смысл. Ой, существование стало совсем сложным, сумбурным. Сбережения скудные, скука. Стал собирать саквояж, сундук. Стану селянкой. Свяжу судьбу с селом. Связала. Село Сороки. Сирень, соловьи, специальная судомойка. Служба серьезная. Сама самостоятельная, статная, симпатичная. Смотрю свысока, сняла светел. Смотрю, сосед сногсшибательный. Степан. Смуглый, синеглазый, слегка седоватый, скромный, стеснительный. Стеганка синяя, складная. Сумасшествие. Степан Скотник. Скорее, свинарь. Смотрю, следит, скалится. Смотрит сюда, сигналит. Соседка, слышь, собираюсь сблизиться, соображаешь, смотри, сарай строю. Сиди, сквернослов, самохвал. Сосед смеется. Соседка, сегодня собираюсь свататься. Сказки сказываешь, совратитель. Сосед снова сигналит. Соседка, сойдемся? Согласна со свадьбой? Сговоримся? Скрытничаю. Слезы смахиваю. Смалит Степан. Сегодня суббота. Суечусь, ставлю самовар, стелю скатерть самобранку, самогоночку согнала. Смеркается. Слышу стук. Сосед сапогами скрип, скрип. Сначала стушевалась, ну, скорее свитер скинула, сандалии сбросила, соображаю снять сарафан. Сняла. Сорочку сохраняю. Сосед сапоги снял. Садитесь, Степан Семенович. Сел. Сама седьмя сижу. Степан самогонку саданул, селедку, сардельки слопал. Свекла стоит. Смотрю, сапоги свои схватил. Сам скорее стороной. Сбежал, сгинул. Степан Семенович, стойте, свататься собрались. Степа, сатана. Самогонку, селедку, сардельки стряскал. Жульничал, скакун, скряга. Собираюсь скандалить. Свяжусь с сельским советом. Сижу. Скучаю. Снова слезы смахиваю. Сказали, Степан, семейный. Стыдоба. Соседи судачат. Сглупила. Собираю сундук. Съехать собираюсь. Сменю село. Сыщется суженый серьезный, состоятельный, солидный. Продолжаем программу. Кстати, если еще кто-то придумает какой-то рассказ и пришлет, будем очень благодарны. И, безусловно, он прозвучит в передаче. А сейчас слушаем, кто нам дозвонился. Алло. Да-да-да, пожалуйста, вы в эфире. Сергей Евгеньевич вас беспокоит. Значит, у меня родной язык русский. Вот. И ни белорусского, ни украинского я не знаю. И тем не менее, я могу вот судить, что вот белорусский куда более понятен мне, чем украинский. Среди моих знакомых с таким же, так сказать, статусом, то есть родной язык русский, белорусский, украинский, не знаю, такое же суждение, что белорусский куда ближе к русскому, чем украинский. Вот. Но я вот подумал, что вот интересно бы оценить, так сказать, соотношение между другими, двумя другими сторонами треугольника. Белорусский, русский, украинский. Ну, скажем, к белорусскому какой ближе, украинский или русский? Вот, но вот то, что я сказал, это, так сказать, экспертная оценка. Ну, вот найти, скажем, таких белорусов, которые не знали бы русского, невозможно. Поэтому там такая экспертная, то есть экспертный совет такой не создать. В связи с этим у меня такой вопрос. Вот, не придумана ли в области филологии некая более объективная метрика между язык, которая позволяла бы установить расстояние между языками, чем экспертные оценки. Вот. Ну, правда, на самом деле три метрики нужно, так сказать, лексическая, фонетическая, грамматическая. Вот. Да, ну это интересно, так сказать, такие вот расстояния бы узнать между другими языками там. И вот как же вы это измерять-то собираетесь, интересно, в каких единицах? Да, Сергей Евгеньевич, ну, вообще-то, на самом деле, если говорить о измерении, то они возможны. Более того, существуют определенные методики. Например, если вы действительно заинтересуетесь этой темой, то можете посмотреть информацию в интернете о таком направлении в лингвистике, как глоттохронология через 2Т, или, например, список Сводиша и так далее, и тому подобное. Ваши рассуждения все-таки базируются на вашем русском языке. Дело в том, что русский, белорусский и украинский разными этими своими плоскостями по-разному пересекаются. И в чем-то действительно белорусский ближе русскому, но в чем-то белорусский и украинский равно отдалены от русского языка. Причем к вашим вот предложениям сопоставления языка на лексическом, фонетическом и широко понимаемом грамматическом уровне я бы добавил, например, очень интересные исследования, которые проводятся сейчас, и результатами которых, например, в 2005 году стал славянский ассоциативный словарь. Это ведь еще и психолингвистический аспект, потому что на одни и те же слова украинцы, белорусы и русские могут реагировать либо схоже, либо нет. И, кстати, этот словарь, славянский ассоциативный словарь, существует в интернете. Если у вас есть возможность, весьма рекомендую вам его посмотреть, потому что как раз в предисловии к нему профессор Уфимцева достаточно интересно рассуждает о сходстве вот этих трех славянских языковых картин мира и показывает, где они действительно пересекаются, а где нет. Ну, а в целом, честно говоря, возникает вопрос, а зачем это нужно? Ну, если нужно, то вот можно посоветовать такие возможные ходы. Ну, и я еще добавлю, что подобные суждения, которые Сергей Евгеньевич почему-то называет экспертными оценками, подобные суждения основаны не вполне понятно на чем. Вот откуда берется убеждение в том, что белорусский язык носителю русского понятнее, чем украинский? С какими произведениями на белорусском языке ознакомился человек, выносящий это суждение? С какими произведениями на украинском языке? Ведь нужно же сопоставить восприятие русским человеком, не знающим ни того, ни другого восточнославянских языков, восприятие им вот какого-то корпуса произведений на этих языках. Я боюсь, что ничего подобного не было. А если действительно взять оригинальную белорусскую литературу, оригинальную украинскую литературу и попросить носителя русского языка прочитать то и другое, боюсь, что убеждение, будто бы белорусский он легко поймет всегда без переводчика, или украинский точно так же говорят, всегда легко без переводчика, это убеждение развеется как дым. В них очень большое количество слов, которые роднят их с польским языком. Это хоть и восточнославянские, но находящиеся ближе к западным, чем русский. И поэтому в них огромное количество слов, повторяю, роднящих их с польским, с чешским, то есть с западнославянскими языками. Эти слова носителю русского языка не знакомы совершенно. Поэтому я затрудняюсь вот в том, чтобы согласиться с Сергеем Евгеньевичем в его исходной посылке. Понятнее украинского, непонятнее украинского. Вот мне это как раз непонятно. А об остальном Валерий Анатольевич, по-моему, очень хорошо рассказал. Я, кстати, перед Новым годом летела через Киев и стала читать журнальчик на украинском, но хотела, пыталась почитать, поняла, что ничего не понимаю, но заголовки были такие броские, смешные, интересные, что я его взяла с собой и в Новый год устроила такую шараду. Мы разгадывали, что это значит. А со мной рядом сидел украинец, которого я попросила, переведите, потому что очень мне интересно, что это значит, но непонятно совершенно. Он мне перевел, и вот у нас целая игра была. Мало кто мог догадаться, без этого перевода мы бы, наверное, не справились. Вот тебе и родственный вот тебе язык. И понятный язык. Да. А как это по-русски? Да, пожалуйста, кто еще нам дозвонился? Слушаем вас. Любимая передача. Я, к слову, о кондитерском магазине. Я встретила другое название. Кондитерия или, может быть, кондитерия. Вот это я была в шоке. Следующее. Правильно ли употреблять деепричастие, ища какой-то предмет, по-моему, в поисках чего-то? Это, значит, первый вопрос. Следующий. В вагонах метро сейчас списки слов от профессора Вербицкой, академика. Правильно произносим. Но я сидела напротив и не видела очень ударений. Одна туфля. Мне показалось, что на «у» ударение было, даже не могу произнести. И множественное число туфель. Вот это. И следующее, к рекламе сосисок. Я услышала рекламу пирогов. У нас новые рецепты пирогов зазывают в магазин. Теперь мы готовим на настоящем масле. Но я зашла в магазин и сказала, раньше это было на машинном. Но, тем не менее, пирог купила, потому что была акция дешевая. Спасибо. К сожалению, вы не представились, а хочется поблагодарить вас за интересное наблюдение. Что касается деепричастия от глагола «искать», никакой ошибки здесь нет. «Ища» – вполне литературное, нормативное деепричастие. «Ища» – какой-то предмет, «ища» – поддержки в друзьях и так далее, у друзей и так далее. И слово «туфля» нужно произносить с ударением на первом слоге, и можно вспомнить в «Джентльменах удачи» обыграно двумя ошибками «чей туфля, мой туфля», здесь и рот нарушается, и ударение смещается. «Мое». «Чей туфля?» он говорил. Да, а потом он говорит «мое». «Вот туфля». Вот, ну, то есть и рот дважды нарушен, конечно. И ударение неправильно поставлено. Ну что, друзья, послушаем сейчас песню Ирины Конвенан «В Париже весна». К мостам на холодной воде отражаясь, на деревья листва уж накидки зеленые шьет, и предчувствие цветочный дурман, и любовь, как весенняя зависть. А в Париже весна, и магнолий пожар разгорается на берегах. Не пугаясь дождей куролесья, и от чуда костра вдруг волнением займется душа. Наяву приходя и во снах ароматами липы апрельской. Причалов речную волну и басы вековых карельонов. Вновь родится луна среди майских бессонных ночей, с высоты освещая весну и Париж, этот город влюбленных. Ну что ж, нам итоги пора подводить. Итак, кому же достанутся билеты в театр Ленсовета и театр Буф? В пятницу и в субботу мы приглашаем наших слушателей в эти театры. Ну, я думаю, что один из кандидатов безусловных – это Елена, которая задала три вопроса о глаголе «давлеть», о прилагательном «бесталанный». Ну, третий вопрос был не настолько интересен, а вот два первых действительно были очень хороши. Ну и Григорий Фалевич за кондитерку и ругаться, потому что это было действительно очень интересно, и нам понравились и вопросы, и то, что вопросы предшествовали. Если мы неправильно назвали ваше отчество, простите нас ради Бога, мы плохо расслышали, когда вы звонили. Поэтому у нас была даже сейчас небольшая дискуссия о том, как правильно произнести. Вот мне кажется, что правильно Григорий Файзович. Валерию Анатольевичу показалось иначе. Все дело в том, что мы плохо расслышали. Но я надеюсь, что оба наших слушателя услышали то, что мы сейчас сказали. Мы ждем вашего звонка. Нет, я сейчас позвоню после передачи закончится, и я вам позвоню. Мы ваши телефоны сохранили, поэтому ждите звонка. Ну что ж, а сегодня спасибо всем тем, кто нам звонил или прислал сообщение на пейджер. С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка, расисты. Друзья, весна, хорошее настроение. До встречи в эфире через две недели.